Глава первая. День открытых дверей в сумасшедшем доме. «А давайте поедем в Крым?» — мечтательно выдохнула Солька. «Кое-кто, может, и поедет. А тебе, помнится, отпуска не давали», — ответила я. «Ты что же, без меня поедешь?» «Нет, зачем же? Возьмем весь твой класс из 28 душ, оформим это как экскурсию в Музей истории обороны от Джимушкайских каменоломен. И вперед. «Если я очень попрошу, мне отпуск дадут», — надулась Солька. «Правильно», — согласилась я. «Незаменимых учителей, какой-то там ботаники, у нас нет». «По паспорту моя подруга Ефросинья Андреевна Потупчукова. Имя свое она не очень-то жалует, так что мы зовем ее Солькой. Она преподает в школе ботанику и свято верит, что тем самым сеет доброе и вечное». Я частенько подкалываю ее, и мы даже время от времени ссоримся. Но все же мы лучшие подруги, и с этим уже ничего не поделаешь. «А я, девочки, вчера из клуба уволилась. Надоело в кардебалете ногами дрыгать», — сказала Альжбетка, разглядывая позолоченные часы. «Как вам эти?» Альжбетка — очень яркий персонаж нашей троицы. Эффектная 30-летняя дамочка с накладными ногтями и давно уже вросшими в пятки 10-сантиметровыми каблуками. Она жутко комплексует из-за своего возраста, хотя, по моему скромному мнению, волноваться нечего. Альжбетка похожа на девушку с обложки глянцевого журнала, и ни о каких морщинах речи пока не идет. А я — Анна, вредная особа 28 лет, симпатичная и стройная, хотя проблемы с лишним весом иногда серьезно нервируют мою закаленную житейскими трудностями душу. Подружек своих люблю трепетной и сестринской любовью, но в педагогических целях особо не жалую. Мы соседки, живем на одном этаже тихо и мирно, но иногда все же попадаем в разные истории и дружно из них выпутываемся. Совсем недавно нам пришлось изрядно поволноваться. Нужно было срочно куда-нибудь приткнуть труп престарелого жениха Альжбетки, который скоропостижно скончался, не выдержав ее страстных объятий. А потом мы охотились за большими деньгами. Все закончилось нашей полной победой. Мы получили 10% от 3 найденных миллионов долларов. И теперь просто наслаждаемся жизнью, шатаемся по магазинам и тратим деньги на всякое барахло. «Часики — фигня, положи на место. И не прижимай к себе столько золота. Сейчас в моде бижутерия», — провозгласила я, думая только о том, как бы уже выгнать Альжбетку из ювелирного. Еще немного, и она скупит здесь абсолютно все. «Я есть хочу», — заныла Солька. «Молодец, вовремя. Сейчас найдем какую-нибудь забегаловку и отметим Альжбеткино увольнение». «И заодно твой отпуск», — поддержала меня Солька. Видно, есть ей хотелось очень сильно. Мы вышли из душного магазина и огляделись. «Смотри», — сказала Солька, глотая слюни. «Вон харчевня толстая порося. Пойдемте скорее, я мясо хочу». «Ну, порося так порося», — согласилась я и решительно кивнула в сторону яркой вывески. Столики в небольшом зале были деревянные, как и положено во всех порядочных харчевнях. Замасленные по углам и замызганные по краям. «Красота», — выдала Солька. «Кошмар!» — сморщилась Альжбетка. Солька заказала столько, что можно было бы накормить бизона, но мы с Альжбеткой ее даже не отдернули, ибо смотреть, как она ест, для нас особое развлечение. «Я вот хочу поехать за границу», — сказала Альжбетка. «Пока не решила, куда. Отдохну 10 дней». «Поезжайте вместе», — предложила Солька, открывая и выставляя перед собой баночки с горчичкой, соевым соусом и кетчупом. «Нет, у меня и паспорта заграничного не имеется, да и не хочу», — отмахнулась я. «Еще подумаю, куда податься. Время есть». «Может, мне все-таки отпуск дадут?» — заныла Солька. «Ты что, конец сентября, кто тебя сейчас отпустит?» — развеяла все ее мечты Альжбетка. Учительница ботаники нахмурилась и стала раскладывать салат на 3 кучки. Отдельно рис, отдельно кукурузу, отдельно крабовые палочки. Каждую кучку она полила разным соусом, а потом решительно все это перемешала. Альжбетка зажмурилась. Ей стало плохо. «Значит, завтра у тебя последний рабочий день?» — уточнила Солька. «Ага», — кивнула я. Приятненько. Вроде и поработала немного, а отпуск заслужила. В фирме Ланди я вкалываю секретарем. Первый мой начальник как-то очень быстро умер. В этом ему немножко помогли. Зато второй... Ах. Воронцов Виктор Иванович. Из числа тех мужчин, которых называют настоящими. Когда я его вижу, то просто млею. Но, конечно же, держу себя в руках, чтобы он не догадался о моих пламенных чувствах к нему. Интуиция подсказывает, что я ему тоже нравлюсь. Эх-эх. Вот. Пока ты будешь в отпуске, какая-нибудь вертихвостка твоего Воронцова и окрутит. Начальники, знаешь ли, не залеживаются, сказала Альжбетка, поедая морковный салатик. Так он у нее еще ни разу и не лежал, влезла Солька. Не будем о грустном, вздохнула я. Боюсь, после того, как он познакомится с моей чудесной маман, мне уже ничего не светит. Если вы пока не знакомы с моей мамой, то поверьте, все самое интересное у вас еще впереди. Мы как-то неправильно живем, сказала Солька. «Зачем нам вообще эти начальники? Давайте откроем собственное дело и будем сами себе хозяйками». Альжбетка внимательно посмотрела, как Солька раскручивает рулетик из баклажана и счищает с него творог, который потом намазывает на лаваш, а баклажан мажет горчицей и скручивает обратно, и сказала. «Хорошо бы, но мы ничего не умеем делать. И потом, денег для этого осталось маловато». «Если сложимся, то хватит», — отрезала Солька, запихивая в рот видоизмененный баклажан. «Идея хорошая», — одобрила я. «Но пока повременим. Дайте хоть в отпуск спокойно смотаться. Вернусь, все обдумаем». Собственное дело — это, конечно, идея притягательная, и я знала, стоит мне хорошенько поразмышлять об этом, как меня уже будет не остановить. Плавное течение мыслей вдруг резко затормозилось. За окном стоял мужчина и пристально смотрел на нас. Вообще-то, он смотрел не на нас, а на Альжбетку. Тут ничего удивительного нет. Альжбетка у нас красивая, модная, стильная, и все на нее пялятся. И, пожалуй, к этому мы уже давно привыкли. Но это был какой-то странный мужчина. Маленького росточка, 1,60 м, не больше, и полвека уж точно прожил на этом свете. Он был слишком упитан и напоминал гладкий блестящий арбуз на прилавке магазина. Его реденькие волосы переливались на солнце, потому что изрядное количество геля накрепко прилепило их к лысоватой голове. Оторванный до середины карман на светлом пиджаке повис в каком-то отчаянии, и легкий ветерок то и дело приподнимал его края. Поверьте, такие мужчины не смотрят на Альжбетку, они смущаются, краснеют и убегают прочь. Пожалуй, они даже боятся ее. Этот же представитель мужского населения планеты Земля, не зная робости и страха, неотрывно следил за нашей длинноногой красавицей, чем все больше и больше изумлял меня. «У тебя появился новый поклонник», — сказала я, кивая в сторону окна. Альжбетка обернулась и увидела толстячка. Мужчина не просто оживился, он запрыгал на одном месте, делая знаки, чтобы мы немедленно вышли. «Это вообще что?» — удивленно спросила Альжбета. «Мне кажется, он хочет с тобой познакомиться», — ответила я. «Нет, девочки, ну что это такое? Мы не пойдем к нему, мы же едим, в конце концов», — пряча за щекой кусок колбасы, сказала Солька. «Конечно, не пойдем. Мне кажется, он какой-то странный», — заволновалась Альжбета. Мужчина тем временем стал что-то выкрикивать и стучать кулаком по стеклу, чем привлек внимание широкоплечего охранника. Он подошел к нам и спросил. «Вы знаете этого человека?» Альжбетка просто изменилась в лице. «Нет-нет, сделайте же что-нибудь». «Не беспокойтесь», — сказал охранник, и через минуту мы увидели, как Альжбеткиного воздыхателя оттаскивают от окна за угол ресторана. Картина была душераздирающая. Бедняга непрерывно цеплялся за воздух и издавал странные звуки, которые долетали до нас в виде приглушенного визга. «Интересно, чего он хотел?» — кокетливо пожала плечами Альжбетка. «Телефончик твой», — удовлетворила я ее самолюбие. «А мне кажется, он о еде мечтал», — вздохнув, сказала Солька. «И мы поступили не очень хорошо, не по божьим законам, так сказать». Альжбетка поперхнулась, но Солька сильно вошла в роль и наверняка уже представляла себя на классном часе перед томящимися учениками. «Надо было вынести кусочек хлеба или позвать к нам и накормить этого оголодавшего человека». «Сердобольно это наше», — перебила я, пододвигая к Сольке свою тарелку. Молниеносно с моей тарелки исчезли грибы, селедка и картофельная котлета. На улицу мы вышли сытые и довольные. «Все же открыть свое дело — это неплохая идея», — напомнила нам Альжбетка. «Вот говорю вам, мы бы справились». Направляясь к Альжбеткиной машине, мы обсуждали планы на будущее. Солька предлагала открыть частную школу, Альжбетка — ночной клуб. А я занималась тем, что разбивала все их идеи на лету и получала от этого какое-то волшебное удовольствие. Завтра мой последний рабочий день. Я не увижу Воронцова целый месяц. Как он будет без меня? А как я без него? «Наконец-то!» — послышался визгливый голос, и маленький толстенький мужчина бросился из-за остановки прямо на Альжбетку. Она ловко увернулась, а мужчина упал на свой воздушный живот и крякнул. «Вам помочь?» — опасливо прячась за моей спиной, спросила Солька. Мужчина без чьей-либо помощи ловко вскочил на ноги и сделал еще один рывок в сторону Альжбетки. «Отдай! Слышишь, отдай мои сокровища!» — вскрикнул он, хватая ошарашенную Альжбетку за руку. «Он ненормальный, он точно ненормальный!» «Они мои! Они по праву принадлежат мне!» Прижимая онемевшую красотку к себе, восклицал маленький человечек. «Мне кажется, что настала та минута, та историческая минута, когда в происходящее должна вмешаться я. Позвольте!» — начала я, отцепляя воздушный шарик от подруги. «Все сокровища наша Альжбета носит при себе, и чтобы иметь на них какие-либо права, вам надо сначала на ней жениться». Альжбетка жалобно посмотрела на меня, и я ей ответила взглядом: «Спокойно, женихи не всегда доживают до свадьбы». «О чем вы говорите, мои сокровища? Пусть отдаст!» — законючил мужчина. «Лечить его, пожалуй, не будут. Диагноз безнадежен», — решила я. «Хорошо, присаживайтесь», — сказала я, указывая на скамейку. Мужчина охотно сел, при этом его штаны задрались чуть ли не до колен, показывая всему миру пухленькие волосатые ножки. «Сокровища — это не тема для криков и пустой болтовни. Согласны ли вы со мной, уважаемый?» — осведомилась я, делая знаки девчонкам. «Знаки мои означали: машина недалеко. Как только я побегу, вы за мной». «Я согласен с вами, бесконечно согласен», — сцепив пальчики, заговорил мужчина. «Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Я представлюсь. Я с удовольствием представлюсь», — затараторил наш бесподобно милый собеседник. «Осиков Арсений Захарович. Но вот только пусть она отдаст все, что принадлежит мне». Он ткнул пальцем в Альжбетку. «А когда она у вас это забрала?» — поинтересовалась на всякий случай Солька. Я наклонила голову на бок, давая команду на старт. «Я вас первый раз вижу», — негодующе сказала Альжбетка. «Я ничего у вас не брала». «Вы не волнуйтесь», — сказала я, хватая за руку подскочившего Осикова. Чувствовалось, что его негодование сейчас польется через край. «Она, конечно же, вам все отдаст. Вы имеете дело с порядочными людьми». Я наклонила голову еще ниже, отдавая команду «Внимание!». Солька прижала к себе сумку. «Отчасти я вас понимаю», — обратился Арсений Захарович к Альжбетке. «Будь я на вашем месте, возможно, тоже отказывался бы и делал вид, что ничего не случилось. Но все же я взываю к вашей совести. Нельзя присваивать чужое имущество. Это мое сокровище. Отдайте его мне». Вдруг лицо Осикова побелело, и дрогнувшим голосом он спросил: «Вы же не потратили мое состояние?» «Нет», — торопливо заверила я. «Все в целости и сохранности, не беспокойтесь». «Тогда немедленно пойдемте, и вы вернете мое богатство». Я кивнула головой, отдавая последнюю команду «Марш!», и мы сорвались с места. Все случилось так быстро, что бедный Осиков даже не понял, что произошло. Он так и остался сидеть на скамейке с изумленным выражением лица. Хлопнули дверцы машины, и мы, подрёв мотора, устремились вперед. Сдерживать смех было просто невозможно. «Альжбетка, отдай сокровища!» — захлёбываясь, пищала Солька. «Мне кажется, он верил в то, что говорил», — хихикала Альжбетка. «Я уже стала сомневаться, а не брала ли я чего у этого толстячка?» «Да он просто не в себе», — сказала я. «Осеннее обострение». «Нет, но как он напирал, а как призывал к нашей совести?» — смеялась Солька. «Не к нашей, а к Альжбеткиной совести», — поправила я. «А интересно, почему он именно ее обвинил? Почему только к ней приставал?» «Потому что она как фонарный столб. Вся мошкара к ней летит», — сказала Солька. «Вовсе нет. Посмотри на себя. Разве кто-нибудь подумает, что у тебя могут быть сокровища?» Тут же огрызнулась Альжбетка. «Да ну его!» — отмахнулась я. «Завтра у меня последний рабочий день, а потом отпуск. Давайте мечтать о моем отпуске». «Поезжай в дом отдыха, познакомься с кем-нибудь», — посоветовала Альжбетка. «У тебя только одно в голове», — поддела Солька. «Мужики, мужики, мужики». «Хорошо тебе говорить, у тебя Славка под боком», — ответила Альжбетка. «А у нее Воронцов есть». «В том-то и дело, что его у меня нет», — с грустью сказала я. «Вот пусть и едет отдыхать и заведет себе кого-нибудь, отвлечется», — прописала мне лекарство Альжбетка. Не так давно Солька стала встречаться с нашим общим соседом Славкой. Он отличный парень, так что ничего против этого союза мы не имеем. Подкалываем их иногда, но исключительно с добрыми побуждениями. Жизнь влюбленных не должна быть скучной и однообразной. Раньше Славка пилил гробы, потом переметнулся на производство тумбочек. Вот когда Солька отправилась поздравлять его с этим повышением, тогда-то они и полюбили друг друга. «Ладно», — сказала я, — «завтра куплю сослуживцам тортики, а себе толстый журнал по туризму и быстренько решу, куда податься». Конец сентября. Я еще смогу найти пляж, на котором можно будет раскинуть свое бесподобное тело. Прекрасное утро, ужасное утро. Кстати, я похудела еще на 2 килограмма. Кушайте гречку и пейте зеленый чай. На работу собиралась быстро и ритмично. Надо еще забежать в булочную недалеко от офиса и купить 4 торта. Я выдавила пасту на электрическую щетку и зажужжала. Наверное, за этим жужжанием я не сразу услышала Альжбеткин визг, но когда я оказалась на лестничной площадке с пастой, стекающей изо рта точно кровь вампира, то увидела просто невероятную сцену. Дверь соседней квартиры была распахнута, на пороге стояла полуодетая Альжбетка, а на полу на коленях стоял Осиков Арсений Захарович и молил нашу богиню красоты и вожделения следующими словами. «Отдай мои сокровища, я прошу, отдай мои сокровища!» Открылась дверь Солькиной квартиры, и заспанная, замотанная в одеяло, учительница ботаники спросила. «Ему что, хлеба?» «Нет», — покачала я головой. «Ему сокровища». В этот момент открылась дверь лифта, и ко мне навстречу шагнула моя разлюбезная Мария Андреевна. «Мама, а ты тут какими судьбами?» Изумилась я, глотая остатки пасты. «В отпуск я еду с тобой», — решительно заявила она и заинтересованно посмотрела на Осикова. Мир рухнул.